Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжим читать книгу Деяний апостолов из 10 главы, с 1 по 8 стих. Книга Деяния апостолов, Деяния святых апостолов, 10 глава. С 1 по 8 стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина из находящихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. Итак, мы видим, семью Корнилия, сотника. Сотник – это тот, который под его командованием было 100 человек, или примерно 100 человек. Воин, римский воин. И мы видим, его характеристика описана здесь. Второй стих. «Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу». Такая хорошая характеристика. Но мы видим, что в этом недостаточно. Нужен путь, о котором мы будем говорить сегодня, который открыл Христос. И мы видим, что это приходит на память Богу. Это тот человек, который ищет, желает, он понимает, он осознает владычество Бога, власть Бога в этом мире. И он вот правильно содержит, да, и пытается быть угодным Богу. Но мы видим, что этого, сейчас это Писание, мы подтверждается, что этого недостаточно. Мы не можем никак искупить свой грех. Написано: за грех смерть. Поэтому человек, наш путь есть освящение верующего сегодня человека. Так говорит нам Писание, и мы это понимаем. Мы есть некоторые моменты, которые нужно освящение. И мы видим, что в этом тексте ангел является и говорит: молитвы твои пришли на память Богу. 4 стих. И рассуждая о Божьей справедливости, многие задаются вопросом: что же будет с теми, кто никогда не слышал о Христе? Мы видим здесь, что открой, иди к Петру, и он тебе скажет, что нужно делать. Да? Спасешься ты и дом твой. И вот здесь есть ответ. Корнилий не был христианином, но он искал Бога. И был человеком благочестивым, великодушным. Поэтому Бог послал Петра. Поэтому сегодня Бог посылает тех, которые возвещают, те, которые сеют семя о спасении в Иисусе Христе, о любви Бога в Иисусе Христе. Есть только один путь. И мы видим также, Христос говорил так в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 44 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Посмотрите, никто не приходит ко Христу, если не привлечет Отец. И мы вот здесь видим, что Бог привлекает Корнилия. «Поди, да, пошли тех, которые приведут, и он возвестит тебе о Иисусе Христе». И также мы видим здесь в Деянии 4 главе 12 стих говорится: «Ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись». Нету другого имени. И мы видим, что Писание говорит: «Он тебе скажет слова, которым спасешься ты и весь дом твой». И эти слова сам Иисус Христос, выходя на служение в Евангелии от Марка, 1 главы, 15 стих, мы читаем, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот он, путь спасения. Покаяние и веровать в Евангелие. Жить Евангелием. Не просто знать, не просто, но исполнять его. Христос так говорил: «Кто любит меня, как не тот, кто исполняет заповеди мои». Да, и вот Петр, проповедуя в Евангелии, книга Деяний, 2 глава, 38 стих, когда он говорил мужам израильским, собравшимся, очень много людей было, потому что было покаявшихся, присоединившихся к церкви около 5000. Да? И вот он говорит, когда ему задают, что нам делать? Он говорит: «Покайтесь», 38 стих 2 главы, «и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Покайтесь. Некогда так задали Христу вопрос: что нам делать, чтобы творить дело Божие? В Евангелии от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих. И Христос отвечает: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Веровали, приняли веру его. Да, и мы видим, что в 11 главе Деяний книги написано, Петр говорит, 43 стих: «Всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Да, и вот нет другого имени данного человеком, которое надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Никакие наши дела не заглаживают грехи. Нужна жертва. И это жертва Иисус Христос. Сегодня это нужно принять верою, веровать в Иисуса как Спасителя и как своего Господа. Он наш теперь путь, он мне написан, есть путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стих. Он, нет другого, никто не приходит к Отцу, как только через меня, через Иисуса Христа. Да благословит нас Господь правильно сегодня. Направление есть у нас, он есть свет, он открыл нам путь, он просвещает, он направляет. Веровать сегодня в Иисуса Христа и да прославится через это Отец. А Ему за все слава. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.